Глава 20. Смеются надо мной. Как все прошло? Дерьмово. Хлопнули дверцы, мы оказались в салоне. Я вкратце поведала Гектору суть моего с отцом диалога, на что мужчина недовольно фыркнул и завел двигатель. Вот поэтому я и поехал с тобой. Отцы обычно имеют сильное влияние на своих дочерей. Так уж заведено в этом мире. Боялся, что он увезет меня без моего согласия? Скорее догадывался, что такой вариант возможен. Ведь он возможен? Еще как. Сначала давил на жалость, затем авторитетом. Не знаю, как мне удалось выстоять. Не будь тебя за окном, я бы, наверное, сдалась. «Я так понял, твой отец меня заметил», — кивнул Соулрайт. «О да, поинтересовался, не староват ли ты для меня». «Понятно, в кого ты такая вредная». Гектор усмехнулся, бросил на меня хитрый зеленый прищур. Его насмешливые губы напрашивались на укус, заросшие темно-рыжей щетиной щеки и скулы умоляли, чтобы мои руки коснулись их. По крайней мере, мне так хотелось. «Ну и что ты ответила, Фрай?» «Что люблю тебя, чтобы он уезжал, что у меня тут все в порядке, теперь». «Он ведь даже ничего не знал, совсем, думал, я все еще живу у Гвен». «Восхитительно!» — выдавил Гектор, и его длинные пальцы сжались на руле. Взгляд снова устремился строго на дорогу. Я поняла, что он вспомнил о поведении Патрика, но ничего не сказала. В конечном счете, я больше не собираюсь возвращаться к этой теме и заострять на ней внимание. Патрик не успел мне навредить, а сейчас уже нечего бояться. Пусть только повод даст, и Соулрайт разорвет его, как бойцовский пес кусок тряпки. От этих мыслей стало спокойно, и я вдруг вспомнила о спасенных детях, что подошли ко мне в кафе с поделками, которые для меня смастерили в качестве благодарности. «Отец был шокирован, узнав о моих здешних приключениях», — добавила я, показывая две маленькие фигурки журавлей, которые забрала с собой. «Подобного он точно не мог предположить». И как дети оказались именно в этом кафе, причем в то самое время, когда мы с отцом решили встретиться? «Уотербери — город случайностей, которые решают все», — усмехнулся рыжий мужчина и хитро взглянул на меня. «Мы с тобой тоже встретились случайно, и вот что из этого вышло. Есть теория, что случайностей не бывает, все закономерно и происходит именно в то время, когда мы к этому созрели. Ты так не считаешь?» «Все возможно», — нахмурился Гектор. «Но я не сторонник фатализма. Как бы там ни было, я готов благодарить кого угодно за нашу встречу. Людей, обстоятельства, Бога, судьбу не имеет значения. Представь только, если бы я погибла тогда, чисто гипотетически, автомобиль мог рвануть немного раньше, и в таком случае отец приезжает сюда, чтобы забрать меня домой, а его отправляют на кладбище, ведь он совершенно ничего не знал и только что вынырнул из информационного вакуума». «Считаешь, что строить такие предположения забавно?» — слегка рассердился Соулрайт. «Послушай-ка, Сара, я запрещаю тебе думать и говорить о своей смерти, гипотетически или нет. Что за декадентские настроения? Может, я тебе настолько надоел, что ты мечтаешь уйти из жизни и намекаешь на это? Ты мне никогда не надоешь, и не мечтай о том, что я оставлю тебя одного на съедение множеству твоих поклонниц», — усмехнулась я. «А насчет суицидальных мотивов не беспокойся. В подростковом возрасте я часто об этом думала, но потом переросла мысль, что могу себе навредить. Чем дольше живешь, тем крепче цепляешься за жизнь, и тем меньше тебе хочется ее покидать, как бы паршиво тут ни было». «Значит, все-таки паршиво», — засмеялся Соулрайт. «Было», — поправила я. «До встречи с тобой. Куда мы направляемся?» «На Гранж-Пул-Драйв. Я должен кое-что обговорить с Хэнком насчет моего болида. Затем отвезу тебя на работу. Идет?» Я согласилась, и вскоре мы достигли пункта назначения. Гектор припарковал машину на стоянке поблизости. Я обратила внимание на бежевый кабриолет Билла и вяло отметила, что сынок Хартингтонов сейчас на тренировке. Со стадиона доносились надрывные взвизгивания гоночных каров, столь привычные и родные слуху. И этот запах сжженной резины, бензина, дыма и новеньких пластиковых сидений. Неподдельные флюиды азарта и скорости, которые я так люблю, наполняли и пропитывали собою Grange Pool Drive. Мы с Гектором в очередной раз вместе поднялись по широкой лестнице, на первых ступенях которой уже открывается простор неба над автодромом. А стоит взойти чуть выше, становится виден он сам, трибуны, вышки и цифровые билборды, причудливо изогнутый трек, питлейн, боксы, ворота, словно входишь в другой мир, где нет никаких личных драм, только коллективные. Поднявшись, мы на мгновение замерли, рассматривая все это великолепие, открывающееся глазу лишь на последних ступенях. И каждый, кто приходит сюда, на миг замирает, прежде чем пройти дальше, потому что на одно маленькое мгновение внутри что-то защемит, захлебнется, попросит больше воздуха, и ты, вздохнув, почувствуешь себя на своем месте. Я взглянула Гектору в глаза и сразу увидела в них чувства, идентичные собственным. Словно посмотрела в зеркало. Те же восхищения и трепет, что и во мне. То же самое желание обожать мир и людей просто так, потому что мы здесь, потому что это наше место силы. Наверное, это и есть любовь, смотреть на своего мужчину как в отражение. Grange Pool Drive одаривал нас всем необходимым. Здесь мы чувствовали себя как дома. «Присядь, я скоро вернусь», — попросил Soul Ride и стал спускаться к боксам, где орудовали механики в синих и черных комбинезонах. По треку изредка проносились болиды, но не так быстро, как обычно. Я даже рассмотрела несколько номеров, подсознательно желая увидеть среди них сакральное 85, хоть и понимала, что сейчас это невозможно. Вопреки обещанию, Soul Ride не было дольше, чем планировалось. От скуки я стала оглядывать просторы стадиона, и тут мой взгляд зацепился за парочку девушек в первых рядах, которых я не заметила изначально. Они были похожи друг на друга, словно двойняшки, роскошные пшеничные волосы колосились на ласковом ветру, короткие джинсовые шорты открывали длинные стройные ножки в белых кедах. Свободные майки, сумки через плечо. Я рассматривала девушек до тех пор, пока одна из них не заметила этого, и когда наши взгляды пересеклись, меня осенило. Ну, конечно, это ведь те самые девицы с вечеринки на Pearl Lake Road. Именно они сидели рядом с Гектором и кормили его, обещая незабываемую ночь движениями своих тел, горячих и раскрепощенных. «О, я уверена, у них тогда случился замечательный тройничок. В этом нет никаких сомнений. Я действительно обещала себе, что не стану злиться по этому поводу, не буду даже нервничать. Ну и что, что здесь сидят бывшие пассии Soul Ride? Должно быть, на Grange Pool Drive таких очень много. Каждая третья или даже вторая». «Дело ведь в том, что сейчас он со мной, а не с кем-то из них. И я, в отличие от них, с Гектором не на пару ночей. Мы живем вместе. Не представляем жизни друг без друга. Но какое это имеет значение, если девушки, с которыми мой мужчина развлекался совсем недавно, переглядываются, оборачиваются и смеются? Я обещала себе не злиться. Я обещала. Я так люблю не выполнять своих обещаний. О чем они могут перешептываться? Что такого смешного они нашли в нынешнем положении дел? Неужели они полагают, что если когда-то провели с Soul Ride ночь, это привязало его к ним навсегда, и теперь они имеют на него какое-то право? Глупо, если они мнят себя куда более значимыми персонами на Grange Pool Drive, нежели я. Я не должна обращать на них внимание, не должна. Но, черт возьми, ведь он трахался с ними, и это единственная мысль, занозой засевшая в голове. Ни о чем другом я не могу думать, глядя, как девушки хихикают надо мной. Да, былое не играет роли, ведь оно прошло. Умом я это понимаю, но сейчас во мне преобладают эмоции. В особенности гнев. Гектор спал с ними. С обеими. Одновременно. Он трогал меня точно так же, как трогал раньше их. Целовал точно так же, стискивал в пылких объятиях, возможно, даже кусал. Вставлял между прекрасных длинных ножек сначала одной, затем другой. И так всю ночь напролет в пьяном угаре предавался разврату с двумя красотками, чьи тела находились в его полном подчинении. А теперь они сидят там и смеются надо мной, почти показывая пальцами. И с этим ничего не сделать, никак не изменить, невыносимо. Я вспоминала нашу с Гектором незабываемую ночь, а воображение переносило все его ласки на других девушек. Должно быть, многочисленных. Это было омерзительно, но остановиться я не могла. Дошло до того, что я вдруг поняла. С этого дня я не смогу лечь с любимым мужчиной в одну постель. Едва он будет касаться меня, перед глазами будет стоять совсем другая картина. «Сара?» Знакомый голос разрезал пространство, до отказа заполненное дурными домыслами и готовое лопнуть от их количества. Я вздрогнула, коротко осмотрелась и увидела Хартингтона. Мы оба скорчили такие лица, словно нам положили слишком много горчицы в хот-дог. Признаться, с того момента, когда Билл решил больше со мной не общаться, мы с ним так и не встречались один на один. Виделись, конечно, очень часто, потому что проводили на Гранж-Пул-Драйв все свободное время. Перекидывались взглядами, но не здоровались и не общались. Я все время находилась в компании, да и о чем нам было беседовать. Парень сам решил, что нашим дорожкам лучше разойтись. Я не настаивала на обратном. И вот теперь мы смотрим друг другу в глаза и одинаково не рады этой встрече тет-а-тет. Я не собиралась с ним заговаривать, мои размышления были совсем в другом месте. Мы могли бы обойтись без слов, но Билл все-таки раскрыл свой пухлый рот. Он решил, что так будет лучше, мое мнение не учитывалось. «Гектора ждешь?» «Жду. Здравствуй». «Привет. Смотрю, у тебя все прекрасно. Своего добилась. Теперь пожинаешь плоды расчетов». Я слушала его голос полной насмешки, а думала о том, что Билл вполне симпатичный и даже похож на Тома Харди в молодости. Но в нем нет и капли харизмы. Зато у Соулрайда ее чересчур хлещет из бесовских зеленых глаз, сыплется медью с рыжих волос, змеей таится в каждом упругом движении поджарого тела, выжидая, чтобы пружинисто броситься и угостить тебя ядом, капающим с крупных белых зубов рысьего оскала. Должно быть, по этой причине за Биллом не бегает столько поклонниц, как за Гектором, вовсе не из-за поражений на треке. Повезет его девушке, наверное. Она не будет мучиться, как я. А может и будет, только по-другому. «Хочешь сказать что-то конкретное? Говори», — отозвалась я спустя небольшую паузу. «Я знал, что ты меня используешь, чтобы приблизиться к Соулрайду». «Ну и что я должна тебе на это отвечать? Ты пришел только этим со мной поделиться? Хорошо, давай правду за правду. Я знала, что твои родители неприятные люди, и ты мало чем от них отличаешься». «Мои родители меня хотя бы любят. Я нужен им». Хартингтон закипал, пусть и старался не подавать виду. Я улыбнулась в ответ на эту реплику. «Нет, Билл вовсе не выводил меня сильнее, чем те девушки, смеющиеся надо мной». Вызывать в ком-то злость не так обидно, как вызывать насмешку. К тому же я все еще хорошо помнила, что нравилась Биллу. И, наверное, до сих пор нравлюсь, если он так бесится, стараясь задеть меня за живое. «А ты, очевидно, надеялся, будто у нас с тобой что-то получится. Это напрасно, Билл. У тебя был шанс мне понравиться, но ты сам его загубил». «И знаешь, я рад этому. Не хотелось бы иметь такую эгоистичную и расчетливую девушку, как ты. Увы, только сильные мужчины способны вынести таких, как я». «Это ты Гектора имеешь в виду? Он-то сильный мужчина. Бабник, падкий на любое глубокое декольте и хорошенькие ножки. Гонщик, что боится проиграть каждый раз, как садится в болид. Это его ты считаешь сильным мужчиной?» «За его спиной ты гораздо распускать язык. Зато помнится, когда Гектор намекнул тебе о своих намерениях относительно меня, ты сразу отошел в сторонку». Язвила я, внимательно наблюдая за тем, как каждое мое слово отзывается на лице Хартингтона. «Ты не должна была об этом знать. У нас был уговор. И вообще, кто ты такая, Фрай? С чего взяла, что тебе есть место на Гранж-Пул-Драйв? Тебя не интересуют гонки, как и всех потаскух, которые приходят поглазеть на мужиков. И сюда ты вклинилась только ради того, чтобы заполучить 85-го. Получила, теперь проваливай. Хватит лицемерно делать вид, будто жить не можешь без гонок». «Здесь ты не прав, Билли», — сдержанно возразила я. «Прав. И мы все это увидим, когда Соул Райт бросит тебя. А это, поверь, случится в ближайшее время». Я беззлобно смотрела на паренька, брыжущего желанием самоутвердиться и напакостить мне. В нем было столько негатива, что мой собственный запал куда-то подевался. Во мне воцарился эмоциональный штиль. Как же все это низко и мелочно. Я презирала себя за то, что вообще приняла участие в этой перепалке. «Можешь не продолжать. Мне и так жаль тебя». «Меня? Жаль? Посмотрим, кого придется жалеть, когда я выиграю кубок». «Иди отсюда, Билл», — вздохнула я устало. «Меня твоя злость не трогает. Наши дорожки разошлись, помнишь? Не надо теперь пытаться заново их свести. Какие бы скрепы ты ни использовал, этого не выйдет». «Кем ты себя возомнила, Сара?» — скривился парень. «А поначалу казалась такой безобидной девушкой». «Чем же я тебя обидела?» «Ты сама все знаешь». «Разве я изначально горела желанием с тобой общаться? Не ты ли ко мне лип?» «Люди видят лишь то, что им хочется видеть. Твоя самооценка сыграла с тобой злую шутку». «Злую шутку сыграла с тобой жизнь, Хартингтон, в тот момент, когда ты познакомился со мной». Вероятно, этим я задела его за живое. Билл развернулся, но прежде чем уйти, напоследок бросил. «Ваши отношения долго не протянут». «Зато наши с тобой отношения не начались вообще. А ведь тебе и моим родителям так этого хотелось», — парировала я. Затем немного повернулась корпусом, нашла глазами девиц. Они неотрывно пялились в нашу сторону, пытаясь услышать, о чем я тут болтаю с желтым пилотом, пока Гектора нет рядом. Вытянула обе руки и показала им средние пальцы. Казалось, мой смех заполнил весь автодром, птицей пронесся над трассой, обгоняя болиды, и Билл и девушки поверглись в смятение. Парень ушел, посмотрев на меня, как на душевнобольную, а барышни скривились и отвернулись. Все же лучшее действие на врагов оказывает наш смех. Никакое слово не заставит их измениться в лице, зато стоит тебе рассмеяться, и противники дрогнут, отступив для переоценки собственной стратегии. Я должна быть стойкой, знала, на что иду. В конце концов, все это действительно от зависти, древнейшего и, пожалуй, прочнейшего из человеческих чувств. И мне нужно не страдать от нападок, а наслаждаться бессилием врага, упиваться его жалкими попытками насолить. Возвратился Гектор, лицо виноватое. Я сразу поняла, что мне придется тут задержаться. «Все оказалось непросто. Я должен прокатиться хотя бы пару кругов, чтобы кое-что протестировать. Это важно. Подождешь?» Я ответила согласием. Теперь, когда я больше не работаю в службе доставки, могу приходить в тату-салон в любое время и уходить тоже. Мне разрешалось провести там весь день с утра и до ночи, или 5 часов в день, или 2, неважно. Главное, чтобы моя работа была выполнена. Когда начальник твой хороший друг, это огромный плюс. Едва Соул Райт ускакал переодеваться в свою красно-белую форму с щитками, шлемом, сапогами и перчатками, я покинула трибуны и сходила к ближайшему автомату, чтобы купить баночку Mountain Dew. Из радиоприемника соседнего киоска доносился такой узнаваемый проигрыш из Bittersweet Symphony. Едва коснувшись слуха, легендарная мелодия наполнила меня воодушевлением и даже странным намеком на жизнелюбие. Я улыбнулась сама себе, осмотрелась, прищурившись от солнца, глотнула освежающей газировки, вкус которой обожала с детства, и подумала, что жизнь в сущности неплоха, если тебя сопровождает хорошая музыка. Хотелось насладиться каждым ее мгновением. Именно сейчас, когда поблизости были не слишком приятные люди, как никогда раньше этого хотелось. Вот и зной ненадолго расступился, благодаря холодной жестяной баночке в руках. И ветерок так неспешно обдувает вспотевшее от жары лицо, и ступни в свободных сандалиях недели через 2 уже будут загорелые, с бледным узором прикрытой застежками кожи. Небо такое синее, что хочется лечь и смотреть только на него, пока оно не станет черным шелком с россыпью далеких бриллиантов. Харизматичный рыжий мужчина тестирует свой болид на автодроме, куда я сейчас вернусь, чтобы с любовью наблюдать за каждым его действием. И в сумочке лежит книжка, которую он пару дней назад попросил прочесть, целуя меня в еремную вену и мурлыча слова в мою кожу, вызывая вибрацию. Мысли об этом очаровывали, пьянили и дурманили. У меня есть все, что нужно человеку для счастья, и я не имею права жаловаться на несправедливость мироздания еще хотя бы раз, иначе незамедлительно поплачусь за это. Возвратившись на Гранж Пул Драйв, я устроилась поудобнее, достала и раскрыла повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Шум автомобилей нисколько не мешал, а поэтому я быстро увлеклась чтением, позабыв обо всем, кроме баночки содовой. Но, к моему великому сожалению, если я и выпала ненадолго из реальности, выбросив из головы все лишнее, то меня из головы выбрасывать вовсе не собирались. Потому что я была на виду и демонстративно читала, пока некоторые жаждали конфликтов.